Другой причиной критики рассматриваемых экспериментов, названной Бейлсом, является столь же абстрактная природа участвующих индивидов. Не учтены их социальные характеристики, кто они, каковы их ценности, убеждения и прочее. Но даже и чисто индивидуальные особенности испытуемых могут иметь определенное значение, тем не менее они недостаточно учитывались. Один из исследователей, например, предположил, что в экспериментах Аша различные индивиды демонстрировали различные виды конформности. Это могла быть как конформность к группе, так и конформность к экспериментатору. Рассмотренные выше эффекты, возникающие в ходе лабораторного социально-психологического эксперимента, проявляют себя в данном случае в полном объеме, могут проявиться и предвосхищающая оценка, и Розенталь-эффект, и так далее. Однако еще более глубокие соображения, которые требуют дальнейшего обсуждения экспериментов по конформизму, высказаны в связи с тем, что сама модель возможных вариантов поведения, принимаемая Ашем, весьма упрощена, так как в ней фигурируют лишь два типа поведения – конформное и неконформное. Но в реальных ситуациях может возникнуть третий, вообще не описанный Ашем тип поведения. – Он не будет простым соединением черт конформного и неконформного поведения, такой результат возможен и в лабораторной группе, но будет демонстрировать сознательное принятие личностью норм и стандартов группы. Как впоследствии было показано, в действительности существует не два, а три типа поведения. Петровский, 1973. Первый. Внутри групповая внушаемость, то есть бесконфликтное принятие мнения группы. Второй. Конформность, осознанное внешнее согласие при внутреннем расхождении. Третий. Коллективистическое самоопределение, относительное единообразие поведения в результате сознательной солидарности личности с оценками и задачами группы. Петровский, 1979. Дальнейшие исследования феномена конформности привели к выводу о том, что давление на индивида может оказывать не только большинство группы, но и меньшинство. Впервые на экспериментальном уровне это было доказано Московиси. Когда в лабораторном эксперименте подсадной была не вся группа, как у Аша, большинство, а ее меньшая часть, меньшинство. И тем не менее, это меньшинство также сумело подчинить индивида своему влиянию. Позже Дойч и Джерард разработали информационную теорию конформности Андреева, 2000, в соответствии с которой были выделены два вида группового влияния – нормативное, когда давление оказывает большинство, и его мнение воспринимается членом группы как норма, и информационное, когда давление оказывает меньшинство, и член группы рассматривает его мнение лишь как информацию, на основе которой он должен сам осуществить свой выбор. Механизм влияния в двух этих случаях различен. Большинство в полном смысле давит нормой, подчиняя себе мнение индивида. Он при этом изменяет свое поведение, демонстрируя согласие, оставаясь внутри при своем мнении. Именно это и означает внешний конформизм. Меньшинство лишь предлагает индивиду новую информацию, и если индивид доверяет ей, он изменяет свое мнение, то есть как бы происходит его обращение, принятие новой точки зрения. В данном случае демонстрируется внутренний конформизм. В разных ситуациях соотносительные веса этих двух типов влияния различны, но с точки зрения формирования группы механизм социального влияния преимущественно выступает как такое давление группы, которое подчиняет его норме.